— Вот что, — произнес Катон со злостью, — пусть твой Полибий запомнит урок Одиссея. Когда тот под пузом барана выбрался из пещеры циклопа, он не стал возвращаться туда за потерянным поясом. — Итак, — заключил консул, — имеется два предложения. Отпустить и отпустить с восстановлением в должностях. Кто за первое влево, кто за второе вправо. И на этот раз победу одержал Катон. Семья Меммия. Известие о наборе двух легионов для отправки в Африку дошло до небольшого селения в области Фалисков на третий день. Деревня растянулась по берегу Тибра. Окрестные поля принадлежали римскому всаднику Титу Рупилию, которого сельчане помнили еще носившим набеленную тогу. Люди, не имея средств для покупки новой тоги, белили старую мелом. Занявшись откупами на постройку дорог, Рупилий разбогател и приобрел усадьбу вместе с окрестными полями, ужившего не по доходам римского нобеля. Со времени покупки Рупилий еще больше расширил свои владения за счет задолжавших ему сельчан. Землю Рупилия обрабатывали многочисленные рабы. Но он, по совету Катона, земледелие которого стало в доме настольной книгой, использовал на жатве, сборе оливок и других сезонных работах, также мелких колонов, которых не могли прокормить их жалкие участки. Колонами во время Катона называли земледельцев, от латинского глагола «колере» — «обрабатывать». Впоследствии этот термин стал применяться к мелким арендаторам. В хижине Квинта Меммия сегодня царило необычайное оживление. Глава семьи отправлялся в Рим, чтобы стать легионером. Меммий давно понял, что сколько ни поливай потом два югера, из долгов не вылезешь, а семья росла. Вслед за первенцем Авлом на свет появилась Меммия, а в прошлом году близнецы Луций и Марк. — Тебе везет на сыновей, — говорили Квинту соседи. — Везет, — соглашался Квинт. У моего отца я тоже был пятым, только не знаю, доживу ли я до той поры, когда буду иметь столько земли, чтобы спокойно работать на ней с сыновьями. Иметь нормальный участок было мечтой каждого жителя деревни. Но только одному из них, Гаю Постумию, удалось приобрести 100 югеров. Гай Постумий привез с Македонской войны мешочек с золотыми. На вопрос Меммия «Как ты разбогател?» Постумий ответил со снисходительной улыбкой человека, умудренного житейским опытом. «Наш полководец Эмилий Павел, да будут к нему милостивы маны, думал об обогащении казны, а не воинов. Но я не растерялся, потряс одного Грекула, как яблоню. Только в мой шлем падали золотые». После войны с Персеем почти 20 лет Рим не вел крупных войн, и у Меммия не было возможности пойти по пути Постумия. Но как только он узнал о наборе легионов для отправки в Африку, заявил своей Агульнии: «Ну, жена, собирай меня в дорогу, Марс зовет». «На кого ты нас оставляешь?» — закричала женщина. «Разве я справлюсь с хозяйством и детьми? Да и на войне всякое случается». «Да разве это война?» — сказал Меммий. «Пуны теперь слабые и трусливые, как овцы. И, говорят, стали еще богаче. Если бы в Испанию или куда еще отправляться, я бы подумал, только круглый осел от такого счастья может отказаться». Скрипя сердце, Агульния открыла деревянный сундук, бывший вместе с парой мулов ее приданым, и, порывшись, достала несколько динариев, отложенных для уплаты долга. «Теперь они пойдут на покупку оружия. Причем кожаный шлем и круглый щит Квинт уже приобрел у Постумия, который также собирался в поход, но был достаточно богат, чтобы купить себе новый шлем и панцирь.